Русское музыкальное общество и его наследие. В 1840-1850-х годах в Санкт-Петербурге существовало симфоническое общество, основанное братьями Михаилом Юрьевичем и Матвеем Юрьевичем Виельгорскими, а также пианистом и преподавателем Антоном Герке. Своей целью это общество ставило обогащение культурной среды Петербурга регулярными симфоническими и камерными концертами. Чем объяснить такой расцвет всевозможных обществ и музыкальных организаций в северной столице XIX столетия? Причин у этого было много. Во-первых, в отсутствие привычных нам интернета, телевидения и радио лишних путей распространения музыки не могло быть по определению. Во-вторых, существовала своего рода конкуренция между учредителями, благотворителями, руководителями хоров и владельцами концертных залов. Они иногда буквально соревновались друг с другом в том, кто привезет в Петербург самого модного и заслуженного исполнителя. А делать это было проще, имея платформу в виде какого-либо официального общества. В XIX веке на новый уровень выходит соперничество театрального и музыкального искусства Санкт-Петербурга и Москвы. Московский Большой театр старался не потеряться в тени столичных репертуарных новинок. В то время у Петербурга было преимущество. Симфоническое общество часто испытывало финансовые сложности, и на смену ему пришло в 1850 году концертное общество, созданное в доме Алексея Федоровича Львова, руководителя императорской придворной капеллы, а к тому времени известного еще и как автор гимна «Боже, царя храни». Первым официально утвержденным гимном России было произведение «Молитва русских», которое начали исполнять в 1816 году на мотив британского гимна. Затем его сменил «Боже, царя храни», автором которого был Алексей Федорович Львов. Новый гимн впервые исполнили в декабре 1833 года, и просуществовал он вплоть до февральской революции, произошедшей в 1917. Руководителем оркестра общества был Людвиг Маурер, а хором управлял сам Львов. Концерты давали на базе капеллы. Большую помощь музыкантам оказывала великая княгиня Елена Павловна, жена великого князя Михаила. С его дворцом, в котором ныне располагается Русский музей, вы уже знакомы. Постепенно в среде музыкантов и меценатов начинают рождаться идеи о придании концертному обществу всероссийского масштаба. И в итоге на свет является новая организация. В 1859 году на смену концертному обществу приходит Русское музыкальное общество, РМО. Главные роли в нем играли великая княгиня Елена Павловна, композитор и исполнитель Антон Григорьевич Рубинштейн, певица Юлия Абаза, юрист и общественный деятель Дмитрий Стасов, театральный инспектор Василий Калагривов. Деятельное участие в работе общества принимали Милий Балакирев и Эдуард Направник. Свою цель Русское музыкальное общество формулировало так: содействовать распространению музыкального образования в России, способствовать развитию всех отраслей музыкального искусства и поощрять способных русских художников и преподавателей музыкальных предметов. Общество организовывало музыкальные школы, содействовало образованию талантливых, но небогатых детей, учреждало стипендии, проводило конкурсы, собирала фонды музыкальных библиотек и, конечно, организовывала концерты. Первый симфонический концерт РМО состоялся 23 ноября 1859 года в зале Дворянского собрания под управлением Антона Рубинштейна. Задействовали также залы капеллы, консерватории после ее открытия, зал в доме Дмитрия Бенардаки. Сейчас в этом здании на Невском проспекте 84-86, неоднократно перестроенным и сменившим несколько владельцев, находится дом актера и другие организации. Концертные программы общества включали произведения Бетховена, Моцарта, Баха, Гайдна, Шумана, Листа, а также новые сочинения русских композиторов, таких как Михаил Глинка, Александр Доргомышский, Николай Римский-Корсаков и Петр Чайковский. Кроме того, РМО организовывала конкурсы на создание новых музыкальных произведений, тем самым способствуя развитию русской композиторской школы. В 1860 году в Петербурге были организованы музыкальные классы при РМО, которые через два года стали основой для Санкт-Петербургской консерватории. И в том же году было основано Московское отделение РМО, которое возглавил Николай Григорьевич Рубинштейн, брат Антона. Постепенно к обществу присоединились отделения в других городах России. То есть история обеих консерваторий, и Санкт-Петербургской, и Московской, началась с музыкальных классов, открытых отделениями Русского музыкального общества. Первые занятия подчас проходили в арендованных классах и даже иногда на квартирах преподавателей. С 1869 года общество стало Императорским русским музыкальным обществом и РМО, что еще больше укрепило его влияние в музыкальном мире. В качестве эмблемы общества, например, на выдаваемых дипломах, использовался двуглавый орел, под лапами которого размещалась лента с надписью «Высочайше утвержденное русское музыкальное общество». После Октябрьской революции 1917 года русское музыкальное общество прекратило свое существование. Однако его наследие не исчезло. Продолжали работать Санкт-Петербургская и Московская консерватории, а многие новые музыкальные учреждения, строившие новый музыкальный мир, активно использовали дореволюционное наследие.